с великим кланом воздушников, Тарлани, вообще, произошло что-то странное. В один момент в их поместье вдруг раздался взрыв высокоуровневого воздушного заклинания. Именно его мы слышали тогда, после разборок с мятежниками, когда находились на окраине столицы. Как такое могло произойти? Вариантов куча. К примеру, высокоранговый маг мог попросту выронить уже сформированное заклинание себе под ноги, после того, как получил в спину калитовую пулю. Сейчас же о произошедшем в имении Тарлани остается только лишь гадать. Ну а потом на территорию их поместья ворвались мятежники, уничтожая всех и каждого на своем пути. Главу великого клана огненных магов Гаус мятежники подкараулили прямо на улице и расстреляли вместе с охраной и приближенными родственниками. Остальных же представителей этого клана бунтовщики вылавливали по всей столице, и только потом напали на их имение. Получается, теперь остались только великий клан Нагус и великий клан Раки, задумчиво проговорил я. Ага, и то, они прямо сейчас воюют друг с другом, хохотнул Зарик. Не понял, а нахера? Ошеломленно спросил я. Да кто же его знает, пожал плечами Зарик. Может быть, обвиняют друг друга в организации мятежа, или какая-то давняя неприязнь. Ну, лично я считаю, что они уже начали делить трон Вардхала. Ведь если мятежники сразу не смогли их подловить в первые дни восстания, то сейчас все, момент упущен. Маги просто не будут подпускать их к себе на расстоянии ружейного выстрела, а для лучшей видимости выжгут все вокруг своей территории, что, собственно говоря, они уже и сделали. У мятежников, конечно же, остаются еще пушки, но они боятся, что в ответ на пушечный обстрел, маги ударят по ним высокоуровневыми заклинаниями. А раз никакой особой угрозы со стороны мятежников пока не предвидится, вот они и выясняют, чей клан, после того как все закончится, будет единолично править Вардхалом. А что же, между собой эти кланы высокоуровневыми заклинаниями, случайно, не обмениваются? Поинтересовался Аркус. Нет, усмехнулся Зарик. Они несомненно понимают, что противник отзеркалит такую атаку, и тогда обоим кланам наступит конец. А боевые действия они ведут, я бы сказал, даже как-то странновато. Оба великих клана снабжают калитовыми патронами, отобранными у мятежников и мстителей, своих родовых воинов, различных наемников и даже воров и убийц. А после отправляют их к противнику, с заданием устроить засаду, желательно где-нибудь поближе к вражескому поместью, и охотиться там на магов. За голову каждого вражеского мага, в зависимости от его ранга, каждая сторона предлагает просто нереальную сумму. Так что это противостояние даже полноценной войной нельзя назвать. Так это, Леа, может, нам тогда стоит всего лишь подождать, отсидеться в сторонке, а эти два клана сами себя уничтожат, обрадованно предложил Аркус. Не это, если бы они хотели, уже бы перебили друг друга, задумчиво протянул я, а они в скором времени станут договариваться о мире. С чего ты так решил? Поинтересовался Рик. Ну смотрите, будем рассуждать логически. Сейчас оба оставшихся великих клана думают, что вопрос с мятежниками, вооруженными антимагическими патронами, уже практически решен. Они теперь все время на стороже, контролируют ближайшую к себе территорию, при необходимости посылают вперед воинов в хороших доспехах. И никаких простолюдинов, тем более вооруженных, близко к себе уже ни за что не подпустит. Если же мятежники начнут предпринимать какие-то действия, нападать на их поместья или устраивать блокаду, то маги, несмотря на жертвы среди мирных жителей, станут бить по ним площадными заклинаниями, отчего те самые мирные жители будут очень не рады мятежникам, вплоть до кровавых сражений. Геноцидить абсолютно всех простолюдинов в Вардхале клановые, само собой, не собираются, так как, а кто потом будет пахать на их благо? И выход из этой патовой ситуации остается только один. Сначала оба великих клана как-то договорятся между собой, а потом предложат мятежникам очень выгодные условия мира. Что-то типа, сдайте все антимагические патроны и мы всех обязательно простим, ухмыльнулся я. Угу, а потом будут казни, обыски, пытки и снова казни, тяжело вздохнул Зарик. Твою мысль я понял. Восстание, можно сказать, уже окончено. И в этой войне, как ни крути, победили клановые аристократы. Но почему тогда эти два великих клана до сих пор еще не договорились, а продолжают пакостить друг другу? Ао, мой друг, хохотнул я. А это все из-за того самого чувства, жажды власти, причем абсолютной. У первых после создателя миров оно чрезвычайно сильно. Ведь они не знают про существование аж трех империй на юге, и уверены в том, что тот, кто правит Вардхалом, тот, считай, правит всем миром. Великих кланов было 7, осталось всего 2, и они сейчас из кожи вон лезут, чтобы придумать, как перед мирными переговорами ослабить своего конкурента. Потому что у клановых как, у кого больше высокорангового оружия, на ножках, значит, именно тот клан и должен быть главнее. За ним всегда должно оставаться последнее слово во всех спорах, у него должно быть больше привилегий и так далее, и тому подобное. А вырастить мага и прокачать его до высокорангового – дело далеко не быстрое и весьма затратное. Использовать высокоуровневые заклинания нельзя, да и средние со слабыми – нежелательно, ибо сразу последует ответочка. А вот так, отправлять к конкурентам убийц с антимагическими патронами, это пожалуйста. Ведь потом война все спишет. Скажут, мол, это был не наш человек, это, вообще, какой-то мятежник, и все. А победителей, как говорится, не судит. Да, похоже на то, задумчиво протянул Зарик. Да это все херня, фыркнул я. Как я уже говорил, теперь маги стали очень осторожны и больше под калитовые пули не полезут. Поэтому сейчас оба этих клана лишь зря теряют время. Хотя, в принципе, им спешить некуда. А вот нам обязательно нужно воспользоваться этой заминкой. Ибо когда два великих клана договорятся между собой и с главными мятежниками, нас тут же объявят чужеземными захватчиками, которых обязательно нужно уничтожить. А еще скажут, что это именно мы виноваты в мятеже и в гибели всех этих тысяч вардхальцев. И тогда нам останется только, поджав хвост, бежать с Вардхала, так как против нас ополчатся абсолютно все местные, аристократы и простолюдины. А спустя какое-то время нам придется встречать незваных гостей уже на своей территории. После моих слов мы все крепко задумались, а я так усиленно думал, что аж уснул. Проснулся я от страшного голода и жуткого зуда, практически по всему телу. И не успел я произнести и слова, как Дара тут же поднесла к моим губам кувшин с мясным бульоном, а после стала вкладывать мне в рот кусочки вареного мяса. Господин целитель сказал, что из-за регенерации ты сейчас будешь часто просыпаться от голода и тебя нужно будет кормить. Мы с Шиной будем дежурить по очереди. Так что не волнуйся, ты в надежных руках, улыбнулась девушка. Спасибо, девчонки, проживав, пробормотал я сквозь полудрему и тут же отрубился. За ночь я просыпался несколько раз, и иногда, кроме Дары или Шины, еще видел Сергуса, который что-то колдовал над моим телом. К полудню следующего дня я проснулся уже более-менее бодрым и, осмотрев себя, увидел, что из культей утерянных щупалец уже выросли новые. Правда, они были еще тонкие, короткие, слабенькие и розовые. А от локтя правой руки и ниже безобразно торчала маленькая детская ручонка. «Ха-ха-ха, гляди!» — весело сказал я Даре и поболтал маленькой кистью, которой еще не мог шевелить. «Вот подрастет, повзрослеет и тогда я лишу ее девственности», — хохотнул я. «Фу, гадость!» — сморщила носик девушка. Тут полог шатра откинулся и в него, с серьезными лицами, зашли Аркус, Рик, Зарик, Урук, Град, Латина, Гор, Обатима, Лиза, Жора, Саха и Сергус. «О, какая серьезная компания! Бить будете?» — наигранно расширил я глаза от испуга. «Дара, Шина, выйдите, пожалуйста», — попросил Рик. Девушка вопросительно взглянула на меня. «Да мы тут будем говорить о политике. В общем, ничего интересного», — с улыбкой отмахнулся я. «Ладно, Шина, пойдем. Нам тут пока не доверяют», — обиженно буркнула Дара и девушки покинули шатер. Глава 7. После ухода девушек Зарик ненадолго вышел наружу, а когда вернулся, кивнул и сказал: «Все, можем говорить, Урук». Вопросительно взглянул он на старика. «Да-да, я сообщу, если нас кто-то станет подслушивать», — отмахнулся Урук. «Эф-эф, да с моими сенсорным зрением и эмпатией я раньше Урука обнаружу лазутчика», — пронеслось самодовольное в голове. «Леа, нам нужно срочно избавиться от этих двух великих кланов, пока они не заключили между собой мир», — твердо выдал Аркус. «И как ты себе это представляешь?» Скептично приподняв безволосую бровь, поинтересовался я. «Ну, для начала мы объединимся с мятежниками. Потом ты, после того как полностью восстановишься, проведешь тоннели под особняки этих кланов, через которые к ним проберутся мятежники и перестреляют там, нахер, всех магов», — предложил он нехитрый план. «Начнем с того, что у них есть ментальные маги, а возможно, и маги-сенсоры, которые вмиг нас обнаружат. А после клановые устроят засаду и перебьют всех, кто вылезет из этих тоннелей. И на этом все. А мы, после того как открыто выступим на стороне мятежников, а этот подкоп будет явным тому доказательством. Уже никак не сможем по-мирному разойтись с великими кланами, потому что сейчас нас можно обвинить лишь в том, что мы продали мятежникам антимагические патроны. Но это еще не повод для непримиримой вражды. От этого мы еще можем как-нибудь отбрехаться, типа, ничего личного, просто бизнес. То же самое произойдет, если я начну утаскивать под землю их магов, так как выдам себя этим навыком. Ведь я продемонстрировал его немалому числу вархельцев на дуэли с Киримом. Поэтому прежде чем нам вступать в конфликт с великими кланами, нужно все очень хорошо обдумать, ибо обратно фарш уже не провернешь. Мы запросто можем проиграть эту битву или понести большие потери. К тому же ты сам говорил, как это важно, беречь мою тушку. А теперь сам же хочешь отправить меня на передовую. А мне, на минуточку, достаточно всего лишь одного меткого попадания калитовой пули, куда-нибудь в брюхо, чтобы мои внутренности раскидало по округе. И после такого Сергус уже навряд ли меня соберет, привел я аргументы. Да, об этом я что-то не подумал, почесав затылок, хмуро произнес Аркус. А мне кажется, что нам вообще не стоит сражаться с этими двумя великими кланами, и уж тем более объединяться для этого с мятежниками, проговорил Рик. Почему это? Удивился Зарик. Ты мне сам рассказывал, как долго обычные жители Вартхала копили ненависть к магам, посмотрел на него Рик. И я видел на улицах города, насколько жестоко они теперь мстят клановым аристократам. Сейчас же многих из них от решительных действий останавливает лишь страх сгореть заживо в магическом огне вместе со своей семьей. А теперь представьте, мы плечом к плечу с мятежниками уничтожаем два оставшихся великих клана. Как думаете, обвел он нас взглядом, после этого их лютая ненависть к магам сразу же испарится или все-таки они захотят еще аристократической крови? Ведь угроза со стороны огневиков пропадет, а твоя магия, Леа, на фоне их высокоуровневых огненных заклинаний, выглядит не столь уж устрашающе. Боюсь, тогда не только эти мятежники, но и большинство всех обычных жителей Вартхала возьмутся за оружие и пойдут мстить за сотни лет унижения и издевательств абсолютно всем аристократам, средним и мелким кланам, отдельным родам, заезжим островитянам. И мы тогда не успеем даже добраться до порта. Если Леа еще может уйти под землей, то вот наши войска по дороге запросто могут обстрелять из пушек. А одного мы тебя больше уж точно никуда не отпустим, твердо добавил он. А если отправить в их особняк Урука, в образе какой-нибудь симпатичной аристократки, чудом спасшейся от мятежников, задумчиво глядя на старика, предложил Аркус. И тогда он ночью по-тихому, его тут же вычислят ментальные маги, хмуро перебил его Рик. Мы еще некоторое время рассматривали различные варианты того, как можно расправиться с великими кланами и стоит ли вообще это делать, но в итоге все сводилось к тому, что мы лишь понесем большие потери и при этом навряд ли добьемся своей цели. Да, мятежникам удалось уничтожить аж 5 великих кланов, но в тот момент на их стороне была куча благоприятных факторов. Внезапность, долгая и тщательная подготовка, никому до этого в Вартхале неизвестное антимагическое оружие. Теперь же оставшиеся великие кланы, во всеоружии, вместе с тысячами своих родовых воинов ждут нападения, и их уже навряд ли удастся как-то перехитрить. Единственный более-менее адекватный вариант был тот, где все мои бойцы ждут меня в порту, на кораблях, а я в одиночку отправляюсь охотиться на высокоранговых магов. Практически живу под землей, где-то между их клановыми особняками, и утаскиваю под землю неосторожных жертв. Само собой, его мы тоже отбросили, так как рано или поздно клановые нашли бы способ, как меня подловить или заставить отступить. А самая главная причина, это бы намного ускорило заключение перемирия между кланами огневиков. Глава 8. И что же тогда получается, ошеломленно произнес Зарик. Если мы сейчас отправимся воевать с оставшимися великими кланами, хоть вместе с мятежниками, хоть без них, есть большая вероятность того, что для нас все может закончиться очень печально. Если же мы прямо сейчас все вместе покинем Вартхолл, то можем сразу же начинать готовиться к обороне от атак высокоранговых огненных магов, которые рано или поздно обязательно отправятся на наши поиски. И просто сидеть здесь и ждать, ничего не предпринимая, мы тоже не можем. А точнее, нам нужно начать действовать уже прямо сейчас. Ну да, как-то так, тяжело вздохнул я. Похоже, единственный вариант – это переговоры. Но вот что мы можем им такого предложить, чтобы ни сейчас, ни в ближайшем будущем не воевать с двумя великими кланами, а конкретнее со всем Вартхалом. Даже предложи мы им разделаться со всеми мятежниками, они нам ответят, что и сами с этим прекрасно справятся, а то, могут и согласиться, а после неожиданно ударить нам в спину. Ля, в любом случае, если дело дойдет до переговоров, то, я думаю, одним из аргументов должна стать информация о трех империях, на юге, задумчиво предложил Зарик. Ты просто не представляешь, насколько сильно эти знания меняют мировоззрение любого вардхальца и заставляют посмотреть на многие вещи совсем по-другому. Именно они могут кардинально изменить ситуацию и превратить нас из их врагов в союзников. Почему же не представляю? Представляю, хохотнул я. Ты бы знал, как мы охренели, когда узнали о существовании Вардхала, о его размерах и количестве жителей. ХММ, задумался я. В принципе, рассказать-то можно. Один хрен, им и так скоро об этом станет известно. Потому что сейчас в Вардхале и на территории архипелага находится дофига имперцев. Рано или поздно кто-нибудь да проболтается. Да хотя бы это можно выяснить с помощью менталиста или, вообще, подслушать разговоры наших бойцов. Тут вопрос в другом. А поверят ли они сейчас нам на слово? Можно предложить им, чтобы они выделили по одному доверенному представителю от каждого великого клана, которых мы возьмем с собой на экскурсию по Империи Арон, а потом покатать этих представителей по самой Империи Арон, показать им ее столицу, а также свозить до границы с неизвестной империей и империей Птарианцев, Архилом. Думаю, вернувшись, да и еще с какими-нибудь необычными подарками, эти представители будут лучшим доказательством наших слов, предложил Зарик. Ну да, идея неплохая, задумчиво сказал я. Если великие кланы узнают о существовании целой империи разумных ящеров, у которых еще с тех времен сохранилось высокотехнологичное оружие, и которые относятся к людям и похожим на них разумным, как к скоту, как к животным, которых они разводят и употребляют в пищу, то, думаю, клановые обязательно захотят с нами дружить, да хотя бы для того, чтобы своевременно получать от нас информацию о действиях этой опасной расы. Ведь неизвестно, что еще из высокотехнологичного оборудования у них сохранилось. Вдруг у них есть какой-нибудь исправный летательный аппарат, с которого можно будет сбросить на Вардхол что-нибудь мощное и взрывоопасное. А еще клановые, наверное, ни за что не захотят, чтобы в ближайшем будущем между Вардхолом и Империей Птарианцев исчезла преграда в виде Империи Арон, ну и, само собой, нашего герцогства. Только вот надо будет сделать так, чтобы никто в Империи от этих двух представителей великих кланов не узнал о существовании Вардхола, архипелага, материка Кути. В общем, чтобы никто ничего от них не узнал, иначе потом проблем не оберемся. Ну да ладно, это все детали. А вы не бойтесь, что потом кто-нибудь из великих кланов додумается пойти к Птарианцам, чтобы заключить с ними союз и с двух сторон напасть на Империю Арон? Хмуро поинтересовался Тим Лангер. Да ну, Тимыч, нет, конечно, с улыбкой отмахнулся я. Это ж каким надо быть конченным дебилом, чтобы такое учудить? Это то же самое, как если бы куропатка отправилась к волку с предложением отмудохать белок, при этом рассказав ему, где находится ее стая, хохотнул я. Ну, будем надеяться, что среди высшей аристократии Вардхала таких идиотов нет, тяжело вздохнул Тим. Так, пробасил я, в общем, идея принимается, и за неимением ничего другого, если что, воспользуемся только ей. Кстати, что хотел спросить, а куда подевались все те родовые воины погибших великих кланов? Ведь там у каждого клана было по целой армии, тысячи воинов. Не могли же мятежники всех их перебить? Многие из них вместе со своими семьями покинули Вардхол, пожав плечами, произнес Рик. По ним было видно, что они уже устали от всяких сражений и служения аристократам. Они просто хотели спокойной, мирной, тихой жизни, на каком-нибудь из островов архипелага. Мы беспрепятственно выпускали их корабли с порта, при этом мои люди очень советовали им держать курс на юг и плыть вдоль берега, в сторону наших территорий на материке Кути, где все они могли бы найти кров и пищу, а также работу, в качестве охотника на тварей, за которую можно получить свой земельный участок. Здесь, в Вардхале, они наверняка бы не стали сражаться за наши интересы, а вот там, на материке, их умения очень бы нам пригодились, пояснил он. Подзавис я. Стоп, начнем с того, почему это именно мы выпускали их корабли из порта. Разве это мы решаем, какие суда впускать в порт Вардхала, а какие выпускать? Не понял я. Ну да, мы. А кто ж еще? С непониманием посмотрел на меня Рик. Ведь сейчас портовый район Вардхала находится именно под нашим контролем. Да, какие же вы все-таки, блин, шустрые. Ошеломленно покачал я головой. А вот меня почему-то об этом забыли уведомить. Так что давай, сначала и по порядку. Глава 9. Выяснилось, что после того, как в столице стали разбрасываться высокоуровневыми заклинаниями, в портовом районе тоже началось восстание. Мятежники, расстреляв некоторых местных аристократов, захватили дозорные башни и сняли с них пушки. Потом бунтовщики вместе с пушками отправились по своим делам, а к незащищенному порту Вардхала стали причаливать сотни кораблей островных мстителей. Увидев все это безобразие, Рик решил взять под контроль портовый район. С одной стороны, для того, чтобы в случае неудачи мы могли бы безопасно покинуть Вардхал на кораблях, с другой, чтобы не тратить лишний раз время на высадку нашей армии. Рик послал судно за нашей флотилией, а уже на следующий день в порт Вардхала прибыли 43 корабля, с которых сошли 8000 бойцов рода Сидора. Наше войско быстренько навело порядок в портовом районе. Конечно же, не обошлось без стычек с аристократами, мятежниками и даже с теми же островитянами. Но в итоге все они смирились с тем, что нынче портовый район находится под контролем рода Сидора. Мятежники больше не связывались с воинами, у которых на одежде были нашивки с гербом Сидора, а некоторые аристократы даже попросили у нас защиты. Сейчас же наши воины не пускают в портовый район мятежников, а вот островитян и различных беженцев пропускают в обе стороны. Кроме всего, нашим бойцам удалось конфисковать у вардхальской аристократии сотни различных судов, в том числе и мою Таису. А на части этих кораблей бывшие родовые воины, некоторые аристократы и множество обычных жителей Вардхала отправились на материк, на территорию герцогства Сидора, в поисках лучшей жизни. Немного позже, когда Рик узнал, что 1000 верховых наемников вернулась в столицу, а конкретнее в район горшочников, и то, что их туда послал наниматель с щупальцами, он отдал приказ, чтобы наши воины начали потихоньку брать под контроль территорию в виде широкой полосы между портовым районом и районом горшочников. Вчера мы переговорили с командиром наемников, ну этим, Грыком, и договорились с ним о том, чтобы он расширял эту контролируемую территорию, как ты ему и приказывал, только в сторону порта. Сейчас же наемники, искатели и некоторые обычные горожане наводят порядок в соседних кварталах, а навстречу им, делая то же самое, двигаются наши бойцы. Думаю, что ближе к вечеру они уже встретятся, и у нас будет безопасный проход от района горшочников к порту, закончил Рик. Вах, красавчики, уважительно покачал я головой. Быстро же вы тут порядки наводите. Блин, теперь и не скажешь, что мы не захватчики. Не поверит, хохотнул я. И это, Рик, ты бы присмотрелся к этим наемникам. Некоторые из них вполне неплохие ребята и достаточно хорошие бойцы. Можно будет потом опросить их и желающих взять на службу роду Сидора. Угу, хорошо, сделаем, кивнул Рик. Придумал. Радостно воскликнул Зарик. Нам нужно создать свой клан. Да, скептично глянул я в его сторону. А почему тогда не кружок макраме или гаражный кооператив? Ведь сейчас именно то самое время, чтобы создать какую-нибудь организацию, ехидно проговорил я. Ты не понял, Ля, смотри, даже невзирая на то, что ты зарегистрировал свой род в Вардхале, для местных ты все равно остаешься островным чужаком. И именно с этой позиции тебя будут рассматривать великие кланы, другие вардхальские аристократы, мятежники и все остальные жители государства Вардхал. Но если мы создадим свой клан, который, конечно же, будет называться клан Сидора, подмигнул мне Зарик. И в этот клан войдут известные роды вардхальских магов, такие, как Нейра, Валив, ну и, само собой, Винтус, хитро улыбнулся он. То к нам уже будут относиться, как к местным. Тем более, что в нашем клане будут два древних аристократических рода, которые раньше являлись правящими в двух великих вардхальских кланах. Молодая дуреха и женщина с маленьким ребенком. Ну как бы так себе, представители высшей аристократии, скептично фыркнул я. Да их даже никто слушать не будет. А нас поднимут на смех и скажут, чтобы мы, злые островитяне, отпустили бедных вардхальских пленниц и не городили чушь. Ну не скажи, с хитрой улыбкой покачал головой Зарик. Неважно, что сейчас это всего лишь две слабые женщины и маленький ребенок. Это три высшие родовитые аристократки, у которых в будущем будет свое потомство, а именно высокоранговые маги. Мощное оружие на ножках, как ты выразился. К тому же они прямые наследницы всего имущества двух великих кланов, и не только имущества, но и все те родовые воины рода Нейра и рода Валив, которые сохранили верность своей клятве, обязательно придут к ним, чтобы продолжить свою службу. По всем вартхельским законам считается, что если жив хотя бы один прямой наследник главы магического рода, значит, этот род официально существует и сохраняется во всех правах. Пока, конечно же, его этих прав не лишит кто-нибудь повыше. По-моему, ты сейчас перечислил дополнительные причины, из-за которых великим огненным кланам будет намного выгоднее и проще убить нас вместе с этими могинями, задумчиво проговорил я. Нет, улыбнулся Зарик. Я сейчас назвал несколько из тех причин, почему именно наш будущий клан должен стать великим и вместе с двумя огненными великими кланами править Вартхеллом. Пфф, ошеломленно выдохнул я. А у тебя, рыжий, губа не дура. Нихера ж ты куда замахнулся. Ну, я уже не говорю о том, что у нас с этой затеей ничего не выйдет. Но вот мне просто интересно, а нахера это нам вообще нужно? Мне власти хватает до жопы, у меня ее и так намного больше, чем надо. Зачем мне еще и этот геморрой, в виде Вартхелла, со всеми его проблемами и закидонами? Ну смотри, выставил Зарик перед собой ладонь со сжатыми пальцами и отогнул один палец. Во-первых, когда ты станешь одним из соправителей Вартхелла, ты сразу же объявишь своим коллегам, соправителям и всем вартхельским жителям о том, что наш великий клан Сидра, проливая реки пота и крови, уже очистил огромный участок материка от твари и даже уже начал там обустраиваться. Тем жителям, кто хочет заработать себе в собственность хороший кусочек земли, добро пожаловать на материк. А великим кланам, что если они хотят успеть отхватить себе на материке большую территорию родовых земель, то надо бы уже присоединяться к зачистке, а то вдруг им ничего не останется. Тем самым мы сразу поднимем себе популярность среди обычного народа и вартхельской аристократии, а также обезопасим свою территорию на материке, так как она, грубо говоря, уже будет принадлежать Вартхеллу, а точнее, вартхельскому великому клану. И если в будущем будут какие-то споры насчет этих земель, то официально они должны быть только между самими спорщиками, а не как сейчас, между нами и всем остальным Вартхеллом. Ну все, махнул я целой рукой, остальные пальцы можешь не отгибать, я и так понял твою мысль. Если я стану соправителем Вартхелла, угроза от него отпадет сама собой. Но, блин, как это сделать, с чего бы великим кланам соглашаться на такое? Это же полный бред. Они сначала от души похохочут над моим столь наглым предложением, а потом, к херам, сожгут меня заживо. Зарик снова хитро улыбнулся и стал нам объяснять детали своего, то ли безумного, то ли гениального, плана. Глава 10. План Зарика был простым и в какой-то степени даже изящным. Он заключался в том, чтобы сразу же после создания клана мы созвали всех глав мятежников, которых, само собой, мы знаем чуть ли не в лицо, и начали с ними договариваться о плотном сотрудничестве, обещать им помилование, а также рассказывать им о том, как, при нашем правлении, мы рьяно будем защищать интересы всех вартхельских простолюдинов, а после мы вместе с мятежниками станем наводить порядок в ближайших районах. При этом мы будем рассказывать всем встречным, что восстание уже закончилось и победило, так сказать, дружба, что из семи великих кланов осталось только два, а также появился третий, в который вошли такие известные роды, как Нейра, Валив, Вентус и Сидра, что мы и есть тот самый новый великий клан Сидра, которому не чужды чаяния простого люда, и уж мы-то наведем здесь порядок, после чего, конечно же, все в Вартхелле заживут счастливо. В общем, если нашу партию будут поддерживать все мятежники и весь остальной простой народ Вартхелла, и мы придем на встречу с главами огненных великих кланов, как якобы тоже великий клан, в который входят бывшие правящие роды из бывших великих кланов, то расклад будет сильно в нашу пользу, так как, в случае конфликта, уже этим двум огненным кланам придется воевать со всем остальным Вартхеллом, с нами во главе, и тогда главы кланов Раки и Агус не станут сразу надо мной смеяться, а возможно, даже для начала выслушают. А если они меня все-таки выслушают, вот тут я и поведаю им, как в действительности обстоят дела в мировой политике, и объясню, почему им со всех сторон выгоднее с нами дружить, чем ссориться, ну и так далее, и тому подобное. Вот же ты, чертяка языкастый, восхищенно покачал я головой, глядя на Зарика. Еще пару минут назад я думал, что ты предлагаешь полнейшую херню, но вот послушал тебя и теперь мне кажется, что если мы очень хорошо постараемся, то, в принципе, у нас все может получиться. Итак, другие мои, обвел я взглядом своих ближников. Если я стану соправителем Вардхала, то это будет просто охеренно. Разом решаются многие наши проблемы, а чтобы перечислить все плюсы от этого, не хватит даже целого рулона туалетной бумаги. И сейчас я хочу, чтобы каждый из вас высказался по данному поводу, а после мы проведем голосование. Кто за, кто против? Хотите спросить, почему я собираюсь провести голосование, вместо того, чтобы принять решение в одиночку, своей царской волей? Сейчас поясню. Дело это, капец какое серьезное. Если у нас все получится, мы будем с головы до жопы в шоколаде. Но если, нет, если мы сейчас проиграем, то в итоге, в не таком уж и далеком будущем, мы можем просрать все. Все, что принадлежит моему роду на полуострове Вардхол и на территории архипелага. Все, что сейчас у нас есть на материке Кути, а также ущелье, подземелье, герцогство Сидра, а возможно, и даже всю империю Арон. И я не хочу единолично принимать столь сверхважное решение, а потом в одно лицо отвечать за все его последствия. Мои товарищи, до которых, наверное, только сейчас дошел весь масштаб происходящего, стали ошарашенно переглядываться между собой. И тут Тим Лангер уверенно выдал: «Леа, лично я присоединяюсь к твоему выбору, к твоему решению. Это не означает, что у меня нет своего мнения. Просто, иногда у меня складывается такое ощущение, как будто бы тебя за ниточки дергает сама судьба. Упал на стройке, нашел подземелье. Пошел по подземелью, нашел ущелье и точку начала гона. Пошел по ущелью, нашел море. Ну и так далее. То, что ты уже сделал для всего человечества, невозможно оценить. А ты все продолжаешь и продолжаешь. И у тебя, блин, в итоге все получается. Поэтому я за то, чтобы сделать тебя соправителем Вардхала, так как вижу по твоему лицу, что лично ты для себя уже все решил». После слов Тима остальные мои ближники поочередно высказались в подобном ключе, а потом все единогласно проголосовали за то, чтобы создать клан и сделать меня соправителем Вардхала. И дальше мы уже перешли к обсуждению конкретных деталей. Тут быстро выяснилось, что наш будущий великий клан не может обойтись хотя бы без одного действующего высокорангового мага, а потенциальные высокоранговые маги, типа меня, к сожалению, не подходит. Но проблему тут же удалось решить с помощью Жоры. Я, конечно же, был сильно удивлен тому, что Жора уже раскачал свое ядро до десятки, хотя при этом он до сих пор оставался, так сказать, необученным магом. Он мог материализовать свою стихию в виде особого жидкого огня, а также собирать магическую энергию в большой шар и делать задержку активации. Только вот задержка эта была всего на пару секунд, а шар он мог откинуть от себя всего лишь на несколько метров. Но и это было огромным достижением, так как Жора являлся самоучкой и всего этого достиг только своим умом и постоянными тренировками, без помощи и подсказок опытных магов огня, в Академии магии. Я же, в свою очередь, со своей стихией пока не мог и такого. Блин, да когда ты успел так раскачаться? Удивленно поинтересовался я. Леа, ты себе даже не представляешь, скольких сургов я спалил на материке Кути, и сколько жидкого магического пламени я успел материализовать за это время. Расширив глаза в изумлении, покачал головой Жора. Я жег их тысячами, а они все шли и шли, и я даже практически не замечал, как брал очередной ранг. Ясненько, задумчиво произнес я. Ну ты это, надеюсь, у нас когда-нибудь будет свободное время, и тогда ты мне расскажешь, что там да как с этой материализацией. Я-то расскажу, смущенно пожал он плечами, но скорее всего, толку от этого не будет. Почему это, не понял я. Лично я вообще ничего не поняла из его объяснений, пояснила Лиза. Мне кажется, что это из-за того, что после поглощения росы могучего подводного монстра, с щупальцами, Жора резко и сильно подрос в ранге, а с высоким рангом он стал материализовывать свою стихию даже не задумываясь. То есть он пропустил целый участок обычного развития мага, где маги тратят много времени и сил на попытки материализовать хотя бы маленький кусочек своей стихии. И теперь Жора материализует, но сам не понимает, как он это делает, и оттого не может объяснить. Ясненько. Значит, магическую академию Арона мне все-таки придется посетить, пробормотал я. Таким образом, если род Игнис тоже вступит в наш клан, то тогда мы будем готовы к тому, что великие огненные кланы начнут докапываться к нам из-за каждой запятой в вартхельских аристократических законах, что, в свою очередь, намного увеличит шансы на благополучный исход нашей авантюрной затеи. Глава 11. Далее мы перешли к тому, что именно будем обещать мятежникам и всем вартхельским простолюдинам, чтобы добиться их поддержки. Ведь если мы наобещаем стрика раба, нам попросту не поверят. Обычные горожане тоже не наивные дураки. К тому же, если мы потом не выполним эти обещания, то вскоре лишимся той самой народной поддержки, а это, в свою очередь, может стать началом конца нашего молодого и неопытного, в интригах, клана. В итоге мы сошлись на том, что будем требовать ужесточения законов для аристократов в отношении преступлений против простолюдинов, хотя бы значительных увеличений штрафов за убийство, насилие и тому подобное, не говоря уже о более суровых наказаниях, а для простого люда наоборот, смягчение некоторых законов, например, чтобы их нельзя было казнить или выпороть за неподобающий взгляд, брошенный в сторону первых после создателя миров и других вартхельских аристократов. Я, как бывший житель земли 21 века, решил сумничать и предложил, вообще, создать вместе с мятежниками партию простолюдинов, а главного этой партии назначить четвертым соправителем Вартхела. Якобы он будет лучше любого аристократа защищать права обычных граждан, а его мнение на совете соправителей будет учитываться благодаря поддержке специального официального войска простолюдинов, вооруженных калитовыми патронами. Но мне тут же пояснили, насколько эта идея бредовая, что этого соправителя от простонародья будут постоянно запугивать, шантажировать близкими, воздействовать на него ментально или подкупать, отчего на совете Вартхела он каждый раз будет голосовать далеко не в пользу обычного люда. А еще мне объяснили, почему, после того как все закончится, нужно обязательно разоружить всех мятежников и отобрать у них калитовые патроны, ведь недовольные останутся в любом случае, а еще будут те, кто живет только местью к аристократам. И если мы этого не сделаем сейчас, то в будущем из-за нашей беспечности могут погибнуть. Я, мои соклановцы, мои вассалы, мои дети, дети моих вассалов. То есть в данном случае уж лучше не рисковать, а при острой необходимости их и заново можно вооружить. После этого Зарик отправился раздавать распоряжения своим подручным, чтобы они на завтра пригласили всех глав мятежников в наш лагерь, на переговоры. А мы продолжили обсуждать все детали предстоящего мероприятия, и закончили только ближе к вечеру. А уже вечером мы создали клан Сидора, пока еще не великий, но с большим потенциалом им стать. То есть я, Жора и Зарик составили документ, в котором расписали обязанности сторон, подписали его, поклялись друг другу в вечной дружбе и верности, пожали руки и на этом все. Отношения в клане между правящим родом и остальными родами были чем-то похожи на отношения сюзерен-вассал, но были и существенные различия. Например, все серьезные судьбоносные решения в клане принимались голосованием глав родов. При этом, если голоса разделялись поровну, то последнее слово всегда оставалось за главой клана. Также у кланов были в наличии клановая казна и общие, клановые, предприятия. Именно с этой казны брались деньги на всякие клановые движухи, будь то война или покупка какой-нибудь фирмы. Зарик, а ничего, что у нас в клане все роды будут отличаться друг от друга по стихийной магии? Ну, естественно, кроме твоего рода и рода Нира, задумчиво поинтересовался я. Нет, ничего страшного, отмахнулся Зарик. Такие, смешанные, кланы уже есть в Вартхеле, да и раньше были. Тут дело в том, что в кланах, где все магические роды имеют одну и ту же стихию, все они обычно являются друг другу дальними родственниками, отчего якобы их межклановые отношения намного крепче, а также наиболее дальние родственники, из разных родов, находящихся в одном клане, вступают в браки между собой, и получается, что клан не отдает своих юношей и девушек в семьи других кланов и не теряет своих магов. Да, понятно, протянул я. В нашем же случае, если мы захотим породниться друг с другом, то есть через наших детей, то только сделаем слабее свое будущее потомство и, само собой, весь клан в целом. Ну, опять же, за исключением вас с Хитой, подмигнул я ему с хитрой улыбкой. Эх, тяжело вздохнул Зарик. И если моему будущему соклановцу понадобится помощь в получении сильного потомства, ну что ж, тогда придется ей с этим помочь. Все, так сказать, ради блага нашего клана, улыбнулся он пошлой улыбкой. Вообще-то маги воздуха есть и у нас, в нашем герцогстве. Так что не переживай, найдется тот, кто... кто поможет Хите с сильным потомством», – ехидно проговорила Лиза. «Хмм, ну а если серьезно», – задумчиво сказал я, – «то для нашего клана действительно будет лучше, если практически все будущие дети Хиты будут от Зарика. Ведь это и в самом деле прочно свяжет роды Винтус и Нира, а также навсегда привяжет Хиту к нашему клану. Ну если, конечно же, сам Зарик когда-нибудь не задумает от нас сбежать», – посмотрел я на него пристальным взглядом. «Я, не это, ни в коем случае», – хохотнул он. «Ведь если у нас все получится, то теплее местечко, главы рода в великом клане, мне будет не отыскать и во всем мире. Я и о таком-то даже мечтать не смел», – добавил Зарик с грустной улыбкой, задумавшись о чем-то своем. «Потом я послал за Карой Валиф и ее дочкой, и когда они пришли, мы быстро ввели женщину в курс дела, рассказав ей о прошедших событиях в столице. Кара упала на колени, закрыла лицо ладонями и разрыдалась, а ее маленькая дочь принялась успокаивать маму. Когда же Кара немного успокоилась, я поведал ей о наших планах и сделал выгодное предложение – вступить в наш клан. Как я понял, Кара в полной мере осознавала, что другого шанса, как им с дочкой выжить в нынешних обстоятельствах, возможно, больше уже не представится. Никому теперь им, бывшим первым после создателя миров, обратиться за помощью, а желающих избавиться от них, более чем предостаточно. Кара приняла предложение, подписала документы, мы обменялись клановыми клятвами, а после она сообщила о месте, где, возможно, сейчас могут находиться выжившие родовые воины, рода Валиф, и попросила кого-нибудь за ними послать. Следующей на очереди была Хита, и я уже догадывался, что с ней так просто не получится. Все мои мама, папа, сестренка, все мои родственники, все мои родные и близкие, все они сгорели. И все это из-за тебя, островной ублюдок. Ненавижу, убью. Вырываясь из рук моих воинов, сквозь горькие рыдания яростно выкрикивала Хита, после того, как узнала о судьбе клана Нира. «Я тебе соболезную», с тяжелым вздохом сказал я. «И я тебе уже говорил, обычно, в крушении корабля виноват его капитан, а не рядовой матрос и уж тем более не один из пассажиров. Кого тебе и следует винить в смерти близких, так это своего старика. Ведь он первым нанес удар высокоуровневым заклинанием по клановому особняку Тирус, а их маги ударили лишь в ответ. И неважно, что его обманули или ввели в заблуждение мятежники, по указке великого клана Раки, потому как он командир, он ответственный, он принимал все решения. Именно он был капитаном корабля под названием «Клан Нира», и именно он выбирал ваш маршрут. В ответ на мои аргументы девушка снова начала истерично сыпать на меня оскорбления и угрозы. И когда я уже стал размышлять над тем, что, в принципе, нам можно обойтись и без рода Нира, Хита наконец-то немного успокоилась и сквозь всхлипы, глядя в пол, тихо спросила, ни к кому не обращаясь: «И что мне теперь делать? Как дальше жить? И для чего?» «Ну, на мой взгляд, у тебя есть два варианта», – начал я, осторожно подбирая слова. «Первый – месть. Ты всю свою оставшуюся жизнь тратишь на то, чтобы найти способы, как отомстить мне, мятежникам, великому клану Раки. В общем, всем тем, кто, возможно, был причастен к гибели клана Нира. И так до тех пор, пока ты сама не погибнешь в поисках мести, а род Нира окончательно не исчезнет с лица этого мира. Второй вариант – ты сейчас берешь себя в руки и навсегда отрекаешься от мести. Потом твой род, в твоем лице, присоединяется к великому клану Сидра. Наш клан заявляет двум оставшимся великим огненным кланам свои права на Вардхолл. Ну а дальше по ситуации. Война или мировое соглашение. После, через некоторое время, у тебя появляются дети от сильного воздушника, а у них, свои. И ты их не будешь воспитывать в ненависти к виновным в смерти твоих близких, а также в безмерной гордыне, иначе они могут в будущем повторить судьбу своих предков. И спустя всего каких-то пару сотен лет род Нира вновь возродится, словно феникс из пепла. Воскликнул я с активированным навыком внушения, для большей убедительности. А ты будешь его мудрой и справедливой главой, его спасительницей. Правда, к тому времени у тебя уже будет морщинистая кожа и обвисшая грудь. Но я думаю, это так, мелочи, с добродушной улыбкой махнул я рукой. Хита пристально смотрела на меня сквозь слезы, а где-то в глубине ее взгляда понемногу стало разгораться бурное неудержимое пламя. «Хорошо», — твердо произнесла девушка, — «я выбираю второй вариант, но это не значит, что я больше не хочу запихнуть шар заклинания в твою глотку». «Задумчиво протянул я, — «ну ладно, и то, хлеб, Во время подписания документов Хита было заикнулась про Тарику, что, мол, она же принадлежит роду Нейра. Но тут я сразу отрезал, сказав, что или Тарика отныне станет служить только роду Сидора, или она умрет. Когда Хита покинула мой шатер, я объявил своим ближникам, что на сегодня все. Нет у меня больше ни физических сил, ни моральных. Тем более, что завтрашний день, похоже, будет еще тяжелее. Дав мне какой-то успокоительный отвар, Сергус продолжил восстанавливать мое тело, а я тут же забылся крепким сном. Глава 12. Этой ночью, как и предыдущей, я тоже часто просыпался от голода, и мои садарки, которые неусыпно оберегали мой покой, тут же скармливали мне куски вареного мяса и овощей. При этом я видел Сергуса, который, не переставая, всю ночь занимался восстановлением моей тушки. Проснувшись утром, я первым делом оглядел свое тело. «Вах, вот это действительно чудеса!» — радостно воскликнул я. «Мои новые, отросшие конечности, конечно же, еще сильно отличались от уцелевших. Они были немного меньше, слабее, с тонкой, очень чувствительной кожей. Но теперь мое тело, можно сказать, уже практически полностью восстановилось, и это всего лишь за каких-то 2 дня. Я от всей души поблагодарил Сергуса, на что он мне ответил, что мое тело справилось бы и само, без его помощи. Он лишь немного ускорил процесс, подстегивая мою регенерацию. Наскоро перекусив, я принялся, под приглядом Сергуса, расхаживать свои новые нижние конечности, при этом на ходу разминая свою новую правую руку и лицевые щупальца. «Ля, у нас гости», — заглянув в шатер, сообщил Зарик. Вопросительно взглянул я на Сергуса. «Эх, ну что ж, иди», — тяжело вздохнув, кивнул он на выход. «Тебе, конечно, стоило бы еще немного поваляться, пока не окрепнут мышцы и кости. Но что уж тут поделать, ты здесь самый главный, без тебя никак. А если что-нибудь отвалится, приходи, подлатаем», — развел он руками с ехидной улыбкой. Еще раз поблагодарив Сергуса, я надел балахон, полумаску древних, и вместе с садарками вышел наружу. Мы прошли пару десятков метров, когда я увидел каких-то воинов, которые плотной группой шли в нашу сторону. Мне сразу бросилось в глаза то, что эти воины были одеты в форменные белые рубашки и черные штаны, но при этом все они были без кителей, на которых обычно носят шевроны с гербом рода. О, да это же, наверное, те родовые бойцы, рода Валив, ну, за которыми посылали, предположил я. Навряд ли, они бы не успели, я только сегодня за ними послал. Вчера-то уже поздно было, — нахмурившись, проговорил Зарик. Группа воинов остановилась в нескольких десятков метров от нас, и тут я заметил, что они почему-то пришли вместе с Подом и его подручными. Под свиноватой улыбкой направился в нашу сторону, а я вдруг ощутил откуда-то сзади отголоски бурных чувств, среди которых преобладала надежда. Оглянувшись, я увидел Хиту с опухшими от слез глазами. «Бедняжка, наверное, всю ночь проплакала», — пронеслась в голове сочувственная мысль. Внимательно вглядываясь в лица прибывших воинов, девушка поднесла дрожащие пальцы к своим губам и вдруг вскрикнула. Завидев Хиту, воины ей поклонились, а после их передние ряды расступились в стороны. И тут выяснилось, что воины шли такой плотной группой, чтобы прикрывать своими телами несколько десятков детей и подростков, которые находились в центре их отряда. Дети сильно диссонировали с окружающим бардаком, так как почему-то были разодеты в роскошные, торжественные наряды. Они испуганно жались друг к другу и настороженно осматривались по сторонам. Тут из толпы детей вперед вышла какая-то миленькая девочка, лет 6, и звонко крикнула: «Хита, Сара!» Дурниной заорала Хита и со всех ног бросилась к девочке. Хита подхватила девочку на руки и крепко прижала к себе, а после они обе разрыдались. Остальные дети стали обступать Хиту со всех сторон. Кто-то из них тоже заплакал, а кто-то принялся дергать Хиту за полы куртки, пытаясь привлечь ее внимание и что-то спросить. Ну и, приподняв безволосую бровь, требовательно посмотрел я на своего главного управляющего. Что? — сделал он невинный вид. — Давай, Карабас-Барабас, рассказывай, откуда у тебя взялись несколько десятков детей клановых аристократов Нейра, и какого хрена я узнаю об этом только сейчас, а не, к примеру, вчера, когда эта информация намного облегчила бы мои переговоры с представителем рода Нейра? — хмуро проговорил я, подначал с оправданий, что, мол, он все это время вообще-то тоже не сидел на месте, а спасал от разграбления мои предприятия и обеспечивал продовольствием тысячи моих же воинов, что, в свою очередь, не так-то уж и просто. Да и раньше сообщить ему было некому. Я неизвестно где шлялся, все мои ближники куда-то подевались. А информация эта очень секретная, и через рядовых бойцов ее не передашь. А после он рассказал, как вечером первого дня восстания в наш главный офис, бывший бордель, постучались какие-то воины. Рядом с ними было несколько закрытых экипажей, в которых сидели дети, по всей видимости, аристократы. Воины попросили спрятать детей и передать сообщение насчет их Леониду Сидоратта Данира. Под ответил им, что готов спрятать детей, но при условии, что эти воины останутся вместе с ними для защиты. Так как сейчас ситуация на улицах города очень уж непростая, восстание идет, однако, а у ПАДа нет столько свободных воинов, чтобы выделить их на охрану этих детей. Тем более, что они аристократы, и если о них прознают мятежники, то этой охране, как и детям, не жить. После подручные ПАДа, под покровом ночи, сопроводили всю эту толпу к одному из зданий, в подвале которого был обустроен огромный тайник для контрабандной продукции. Их разместили в этом подвале и обеспечили всем необходимым. Подназначил несколько человек приглядывать за этой толпой, кормить, выносить отхожие ведра, а сам отправился дальше по своим делам. И вот только сегодня у него получилось вывести их из подвала. «Так», — хмуро протянул я и вопросительно взглянул на Зарика. «Ты же сказал, что все в имении Нейра погибли, никто не выжил. А что я?» — пожал он плечами. «Мои соглядатай тоже не всеведущие. Тут я заметил, как в нашу сторону направляется один из воинов Нейра. Ладно, сейчас все выясним», — буркнул я. «Господин Сидора», — с поклоном произнес воин, — «меня зовут Крок. Я командир личной охраны Таданира. У меня к вам послание от него. Я распорядился, чтобы мои люди позаботились о новоприбывших, и пригласил Крока в свой шатер. И только мы поудобнее разместились, как тут в шатер зашла Хита, с сестренкой на руках, которая тоже хотела узнать из первых уст о произошедшем в поместье клана Нейра. Выяснилось, что после того, как мятежники расстреляли антимагическими патронами большинство сильных магов клана Нейра, обезумевший от горя крон Нейра зачем-то направился в особняк, а тот, который уже догадался, что задумал глава клана, приказал своим воинам взять всех детей и как можно скорее вывести их за территорию имения, после привести их в главный офис моей фирмы и ждать там моего прихода, а потом передать мне слова: «Леа, пожалуйста, позаботься о них». Воины на бегу похватали детей и подростков и, не слушая ни возмущения самих детей, ни окриков других аристократов, побежали с ними на каретный двор. При этом они слышали, как за их спинами, на площади, тот Нейра кричал на выживших аристократов, убеждая их в том, что им сейчас нужно бежать прочь отсюда со всех ног, и как они в ответ спорили с ним, говоря, что, мол, нужно все обсудить с главой клана, нужно готовиться к обороне. На каретном дворе стояло несколько запряженных экипажей, в которые воины чуть ли не на ходу позакидывали детей, а быстроногие ящеры тут же стремительно понесли экипажи к служебному выходу из поместья, и не успели они добежать до ворот, как откуда-то сзади раздался мощный взрыв воздушного высокоуровневого заклинания. А как только мы выехали за ворота, поместье Нейра тут же накрыло высокоуровневым огненным заклинанием. Все сгорели, больше никто не выжил, опустив голову, с печалью в голосе закончил Крок. Хита всхлипнула, обнимая плачущую сестру, а я уважительно воскликнул: «Вот же ж, красавчик, тот, прям, блин, настоящий мужик, не растерялся, успел, ёпт, вот именно на таких, сука, и держится этот мир. Надо было клану Нейра давно еще поставить его главой, так сказать, дорогу молодым, а не держать у власти этого старого маразматика, у которого в голове только одни интриги да обостренная паранойя». Хита зло глянула на меня, потом немного подумала и согласно кивнула. «Может, ты и прав, надо было, а он, случайно, больше ничего не передавал? Почему он приказал вести детей именно в мой офис?» — поинтересовался я у Крока. «Нет, больше ничего», — покачал головой Крок. «Но, еще до этого, господин как-то сказал мне, что сейчас в Вардхале осталось очень мало достойных аристократов. При этом он приводил в пример вас, как одного из самых достойных». «Хмм, понятно», — задумчиво протянул я. «Хита, а что ты будешь делать с другими детьми из своего бывшего клана? С теми, кто не из рода Нейра?» — взглянул я на девушку. «Конечно же, возьму их в свой род. Причем на равных правах», — твердо ответила Хита. «Так будет лучше и безопаснее для них и для рода Нейра». «Леа», — позвал Зарик, — «нам нужно поторапливаться. У нас скоро встреча». «А-а, ну да, ну да», — покивал я. «Спасибо за информацию, Крок. Можешь идти отдыхать. Не распоряжайся моими воинами», — гневно произнесла Хита. «Простите, я не специально». По привычке, так сказать, выставив вперед ладони, доброжелательно улыбнулся я девушке. «Пойдем, Крок, нам нужно с тобой многое обсудить», — встав с лавки, величественно проговорила Хита и, держа сестру за руку, отправилась на выход. Крок поклонился мне и пошел за Хитой. «Кстати, Леа», — обернулась у выхода Хита, — «мне по-прежнему хочется тебя убить, но уже значительно меньше», — произнесла девушка, ласково погладив сестру по голове, и вышла из шатра. «Очень рад», — буркнул я. Когда они вышли, в помещении остались только я, Зарик и Садарки. «Отлично», — с улыбкой выдохнул Зарик. «Вместе с Хитой, ее сестрой и спасенными детьми у нас в клане теперь аж 34 представителя рода Нира, а это на 33 представителя высшей вардхельской аристократии больше, чем было вчера, что намного увеличивает наши шансы стать великим кланом. Лично я больше всего рад тому, что эти дети, в принципе, выжили, так как теперь груз на моей душе стал значительно легче», — с тяжелым вздохом проговорил я. Глава 13. После полудня мы собрались в большом шатре, который, специально для этой встречи, был размещен недалеко от входа в наш лагерь, и принялись ждать гостей. Я, по совету Зарика, сделал прямо в шатре большой величественный трон из грунта, и, усевшись на него, снял капюшон. «Мда, жуть какая!» Разглядывая меня, протянул Аркус. «Особенно вот это сочетание. Светящиеся глаза, щупальца и эта твоя металлическая маска, с разноцветными светящимися камушками. Мне кажется, мятежники должны с нами во всем согласиться только из-за того, дабы ты, будучи в гневе, случайно не пожрал их бессмертные души», — весело хохотнул он. «Ну да, как говорится, понты, наше все», — хмуро буркнул я, «лишь бы не перестараться с образом темного пластилина, а то вдруг они от нас сразу же побегут к огненным кланам, с мольбами, к херам, спалить страшное чудо-юдо». Главы мятежников приходили с двумя-тремя своими подручными. У входа их всех просили сдать огнестрельное оружие и только потом пропускали в шатер. Пройдя в помещение, мятежники начинали настороженно озираться по сторонам и вздрагивали, заметив меня. Особенно те, кто воочию видел меня только впервые. «О, господин высшее существо, и вы здесь!» Увидев меня, удивленно воскликнул Грох. «А, это ты, Грох, у меня много имен. Одно из них, Леонид Сидора», серьезным тоном пробасил я. Ошарашенно протянул Грох. О чем-то догадавшись, покивал он своим мыслям. «Понятно», — произнес Грох с веселой улыбкой и уселся на одну из лавок. Члены разных антимагических сообществ, как и их главы, выглядели очень разномастно. Складывалось такое ощущение, что здесь собрались разумные с различных слоев общества, начиная с нищих работяг и заканчивая богатыми предпринимателями. Когда же все собрались, Зарик взял слово и выложил весь расклад по текущей ситуации. Потом он рассказал о наших планах, о новом великом клане Сидора и сделал им очень выгодное предложение. Видимо, некоторые мятежники не были в курсе того, что кто-то выжил из великих кланов Нира и Валив. Они стали чему-то возмущаться, но тихо, так, чтобы их слышали только коллеги. А я в этот момент радовался тому, что от многих из них после слов Зарика стало исходить чувство надежды и какого-то облегчения. Похоже, что некоторые мятежники уже догадались, к чему все идет, что вскоре великие кланы вернут себе власть, а всех бунтовщиков непременно будет ждать жестокая казнь. И тут вдруг мы со своим своевременным предложением показали им выход из этой, казалось, безвыходной ситуации. Пообещали, в случае нашей победы, помилование, а также, всем желающим переезд на материк вместе с семьями, где кланам будет намного тяжелее их достать. Немного пошептавшись между собой, они к чему-то пришли, и общее мнение высказал тот сухопарый седой мужчина, который до этого уже приходил к нам в лагерь, со своими подручными. «Дело это очень непростое, ведь нам придется практически полностью изменить свои принципы, не идти против всей вардхельской аристократии, а под началом одних аристократов выступить против других. Поэтому нам нужно время, чтобы обсудить ваши предложения со всеми своими соратниками и очень крепко подумать». «Думайте», — согласно кивнул Зарик, — «но недолго, а точнее, до завтра, ибо времени у нас осталось совсем мало. Вскоре два великих огненных клана договорятся между собой и ситуация в корне изменится, так что уже к завтрашнему полудню вы должны дать ответ, после чего все тайные антимагические организации, которые не примут нашу сторону, станут нашими врагами. Потому как мы не собираемся оставлять за спиной сомневающихся мятежников, вооруженных антимагическими патронами. Зарик взглянул на меня, и мы несколько секунд молча смотрели друг другу в глаза, а потом я величественно кивнул, как будто мы о чем-то договорились ментально. Все, не будем больше терять время, можете идти. Завтра к полудню ждем вашего ответа, посмотрев на мятежников, приказным тоном выдал Зарик. Погруженные в тяжелые думы мятежники покинули наш лагерь, а мы, довольные собой, отправились на обед. Во время обеда Зарик поинтересовался: «Так откуда, говоришь, ты знаешь этого гроха, и почему он тебя называет высшим существом?» «А-а, это...» – протянул я. «Да тут такая история произошла, сейчас расскажу». После моего рассказа Зарик пришел в ярость. «Ля, да как так-то, о чем ты только думал? Мы тут планируем жизненно важные переговоры с главами великих кланов Раки и Агус. А ты, оказывается, просто забыл нам сказать о том, что виновен в смерти внучки одного из них. Ну, вообще-то ее застрелили мятежники», — развел я руками. «А я так, только слегка им помог. Да и как глава клана Агус об этом узнает? Они же сейчас сидят в своем поместье и носа не высовывают. А что, ты думаешь, у них нет своих скрытников? Или они с помощью менталиста не допрашивают пойманных бунтовщиков? Да я практически уверен, что глава клана Агус уже в курсе того, кто именно виновен в смерти его любимой внучки. А она однозначно его любимица, так как являлась высокоранговым магом», — продолжал яриться Зарик. «И как теперь пройдут эти переговоры, я не знаю. Возможно, он захочет отомстить тебе прямо во время вашей встречи. Ля, ну неужели обязательно нужно было ей мстить?»